облака, куда плывете в небе синем? Чью тоску печаль несете над Россией? Убегаете, куда вы без оглядки? Словно в детстве я играю с вами в прятки. Годы мчатся, никуда не деться. Стай голубей кружатся в небе детства. Уплыла за облаками моя юность, помахала мне крылами, не вернулась. Где-то девочка, что в губы целовала, та, что все мои обиды забывала. Годы мчатся, никуда не деться. Стаи голубей кружатся в небе детства. Облака, куда плывете, словно птицы? Только дважды на земле нам не родиться. Почему так быстро мама постарела? Незаметно моя дочка повзрослела. Облака, куда плывете, я не знаю. Только чаще самых близких я теряю. Где-то там, за горизонтом, есть то место, где давно меня вы ждете по соседству. Годы мчатся, никуда не деться. Стаи голубей кружатся в небе детства. Годы мчатся, никуда не деться. Стаи голубей кружатся в небе детства. Годы мчатся, никуда не деться. Стаи голубей кружатся в небе детства.